История болезни – официальный документ. И в случае чего? Его могут затребовать в суд. Макферсон вовсе и не думал, что история болезни Бенсона будет фигурировать в суде. Но все же надо всегда проявлять предусмотрительность. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Он твердо верил в реальные факты и считал, что в них-то и заключается смысл его работы. Глава любого крупного научного центра – фигура политическая. С этим можно не соглашаться. Это может не нравиться. Но, тем не менее, это истинная правда. Это неизбежное условие его работы. Необходимо постоянно поддерживать ровные дружеские отношения между сотрудниками центра. Чем больше у тебя в штате звезд, тем труднее продвигается работа в коллективе. Так ведь и в политике. Необходимо постоянно изыскивать источники финансирования на стороне, а это чистой воды политика. В особенности, когда работаешь в такой щекотливой области, в какой специализируется ЦНПИ. Макферсон давно уже выработал хреноперксидазный принцип заявок на гранты. Грант – денежное довольствие на конкретный научный проект. Принцип был весьма прост. Когда просишь деньги, надо написать заявки, что эти деньги будут истрачены на поиск энзимы пероксидаза в клубнях хрена, с помощью чего возможно излечивать рак. Под такой проект легко можно было выторговать 60 тысяч долларов, при том, что невозможно было получить и 60 центов на исследование в области контроля над сознанием. Он оглядел батарею истории болезни на полке, вереницу корешков с незнакомыми фамилиями, в которой терялся корешок, помеченный Бенсон Г.Ф. 710. В каком-то смысле, подумал заведующий центром, Бенсон прав. Он был и впрямь ходячей миной с часовым механизмом. Человек, для лечения которого применяют технологию контроля за деятельностью мозга, мог бы стать предметом различных иррациональных предрассудков общества. Контроль за деятельностью сердца с помощью кардиостимуляторов считался величайшим изобретением века. Контроль за деятельностью почек с помощью наркотиков считался даром небес. Но вот контроль за деятельностью мозга почему-то рассматривается как смертный грех, как зло, хотя исследования ЦНПИ были аналогичны подобным же исследованиям в области контроля над другими органами. Даже технология была такой же. Ядерная энергетическая установка, которую они используют, впервые была разработана для применения в кардиостимуляторах. Но предрассудок оказался живуч. Вот и Бенсон рассматривал себя как бомбу с часовым механизмом. Макферсон вздохнул, взял историю болезни и открыл раздел рекомендаций лечащему врачу. И Эллис, и Моррис написали свои послеоперационные заключения. Макферсон добавил собственное. После интерфейсинга, завтра утром, назначить таразин. Он перечитал запись и решил, что сестры могут не понять термин интерфейсинг. Он вычеркнул строчку и написал сверху. Завтра после полудня назначить таразин. Идя к себе, Макферсон размышлял о том, что теперь он будет спать спокойно, ведь Бенсону начнут давать таразин. Возможно, им не под силу обезвредить эту мину, но, по крайней мере, ее можно бросить в бак с холодной водой.